Представления канцлера не могли быть приняты. В них указывалось на необходимость для России принять участие в Семилетней войне для сдержания прусского короля. В них советовалось принять вооруженное посредничество и склонить всех умерить свои требования, тогда как было решено заставить всех отказаться от своих требований и удовлетворить требования одного короля прусского. Для достижения этой цели мешала противная Елисаветинская конференция, начавшая и поддерживавшая с таким постоянством борьбу против Фридриха II. Ее члены и теперь не откажутся от своих мнений. 29 января объявлен указ о небытии конференции и о принятии из нее дел частью в Сенат, частью в иностранную коллегию. Воронцов счел своей обязанностью представить о рановременности этой меры, облекая это представление в самые льстивые формы, достойно и праведно превозносить с благоговением монаршее вашего императорского величества намерение, прямо великого самодержца достойное, чтоб все дела управлять собственным вашим трудом и руководствовать вашим просвещением. Всем рассуждении не настоит действительно никакой надобности продолжать конференцию или учредить другой совет, и я крайне удален что-либо такое вашему величеству представлять, чтобы противно было монаршему намерению все дела своим трудом управлять. Но, почитая главную и существительную всеподданнейшую должностью содействовать сему великодушному о пользе и славе империи вашей попечению, обязанным себя нахожу всеподданнейше представить. Первое, что генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли, что систему или совсем новую принять, или же во многом переменить надобно будет, сию новую систему составить, ни одной пользы не пропустить, а все то предусмотреть, что следствие вредного произвести могут, и все распоряжения согласно тому учредить не может ни совет, ни иностранная коллегия. Паче же, второе, когда пойдут дела на переписках между Сенатом и коллегиями, то секрет подвержен во многих руках великой опасности, а дела промедлению, а при том и то легко случиться может, что между разными местами произойдут от неясности разные мнения, от того несогласия, а от несогласия разногласные вашему императорскому величеству доклады. Из этого канцлер выводил необходимость или продолжить конференцию, или учредить какой-нибудь тому подобный совет с прежними или другими членами. Воронцов решился даже защитить старую конференцию. «Я почти наперед уверить смею, что через краткое время конференция прилежными трудами и ревнительным исполнением монаршей вашей воли удостоится высочайшей апробации и доверенности, как я и теперь пред вашим императорским величеством по чести и с чистую совестью справедливо засвидетельствовать могу, что управление ее по сию пору делами было всегда руководствовано истинным и усердным о пользе государственной попечением и патриотическую к вашему величеству верностью». Да и не сделано опять здешнему двору ни от кого нарекания, но паче служило к приобретению оному у всех дворов почтения. Примечание. Архив князя Воронцова. Книга 7. Конец примечания. Это патриотическое заявление о патриотической верности конференции уничтожала действие фимиама, воскуренного в начале доклада. Конференция не была восстановлена, и совет с самым неопределенным характером был учрежден только 20 мая, а между тем новая система устанавливалась под руководством прусского министра Гольца. Уже было упомянуто, что расстройство в денежных делах увеличивало печальное положение канцлера. В марте он был принужден подать императору просьбу: «Я теперь более 200 000 рублей долгу на себе имею, и не остается мне другого способа, как всенижайше просить, Ваше императорское величество, дабы из великодушия и особливой ко мне милости высочайше повелеть изволили дом мой со всеми уборами в казну взять с заплатой из монетной канцелярии или медного банка 250 000 рублей, которые по истинной цене новые монеты сочиняют только 62 500 рублев. А ежели не угодно будет дом мой за оную цену взять, то повелеть из медного банка без процентов выдать мне взаймы 300 000 рублев. Довольно понимаю я, всемилостивейший государь, что в настоящих обстоятельствах казна вашего величества великие расходы иметь должна, но когда ныне при счастливом вашем царствовании всемогущий Бог Европе драгоценный мир ниспосылает, следовательно, и все чрезвычайные в государстве издержки прекратятся, а по возвращении армии и расточенные многие миллионы в Россию возвратиться имеют, то и полагаюсь я с совершенную надеждою на сродное вашего императорского величества милосердие, что сие мое всеподданнейшее прошение милостиво услышать соизволите». Затруднительные денежные обстоятельства заставляли Воронцова держаться своего места, хотя он чувствовал, что со степени канцлера не зашел на степень правителя канцелярии иностранных дел, заготовляющего бумаги по требованиям, объявленным ему Гольцем или принцем Георгием Голштинским. Воронцов видел себя принужденным подчиниться требованию Петра, чтоб не смел поперечить ему в прусских делах, но иногда горечь положения становилась нестерпимую, и в одну из таких минут Воронцов писал Петру: «Несчастное состояние через продолжение долговременной моей болезни и слабости лишает меня удовольствия видеть часто дрожайшие очи вашего императорского величества и получать монаршие ваши повеления, равно как и по званию чина и должности моей иметь счастье по делам докладывать вашему величеству. Сие несчастное для меня состояние мне крайнюю печаль приносит, что я, как по верности и усердной моей ревности, так паче по преданности моей к собственной персоне вашего величества и к службе вашей не могу надлежаще, как я желаю, должность мою исполнить, и принужден через пересылку и через третьи руки вашему величеству доклады чинить, подвергаясь тем некоторому неприятному истолкованию и гневу, как и в самом деле случилось, якобы вашему императорскому величеству через господина Волкова донесено, что я предприятие ваше против Дании химерическими поставлял, когда я говорил, что равновременным походом нашей армии без заготовления довольных магазинов в пути в Германии и без готовых в наличности великих сумм денег, без подкрепления сильного флота и без помощи короля прусского или какой-либо другой державы сей поход был бы совсем бесплоден и к невозвратному убытку и бесславию последовал, что и ныне по совести и верности моей к вашему величеству иного сказать не могу».